Глава 19. Земли Меньшиковых, Сибирь, центральная часть. Герцог Доброхотов веселился как мог. Честно говоря, игра игрой, а полномасштабные военные действия гораздо веселее. Сегодня ночью его гвардия смела небольшие гарнизоны гвардии Меньшиковых и с трех направлений двинулась дальше, охватывая в кольцо встречающиеся населенные пункты. На самом деле сопротивления как такового не было. Более того, многие враги бросали оружие и сдавались, а некоторые с радостью переходили на сторону Алмазного короля. Жители этих территорий прекрасно знали, что он собой представляет, и не испытывали никаких иллюзий. Но также все знали, что Доброхотов является патриотом империи, а ложиться под китайцев многим не хотелось. Да, местному населению было объявлено, что это инициатива Меньшикова. Всем станет жить лучше и веселее, но вряд ли кто-то испытывал иллюзии, кто будет настоящим хозяином положения. Доброхотов с мостика своего дирижабля, шальная императрица, наблюдал за сражением внизу. Но как сражение? Это было похоже на избиение. Великолепно снаряженные и обученные его гвардейцы просто раскатывали позиции гвардии Меньшиковых, предварительно пройдясь по ним из арты. Опять же, Доброхотов понимал, что основные боеспособные силы Меньшикова находятся на юге, но он не собирался давать врагу опомниться, предпочитая действовать быстро и жестко. Где-то там, за его спиной, заворочилась неповоротливая имперская машина. Полковник Долгоруков выстраивает оборонительные рубежи на юге, а генерал-майор Морозов перекидывает свою третью Тихоокеанскую бригаду поближе, чтобы поддержать наступление Алмазного. Вот только на все это нужно время. А есть ли у них это время? Раздался телефонный звонок, и Максимилиан с улыбкой ответил. «Да, сестричка, слушай тебя внимательно». «Ты все-таки не удержался», — в голосе императрицы скользило одновременно раздражение и удовлетворение. «Ты как будто удивлена?» — ответил вопросом на вопрос герцог. «Нет, не удивлена, конечно. Но дело в том, что ты мог бы согласовать это со мной». «Подожди, я же не войну суверенному государству объявляю. Это так, ушлепки решили сбрыкнуть. Так получилось, что я просто ближе всех находился и решил поставить их на место». «Ты же понимаешь, что там будут не только Меньшиковы?» «Понимаю», — ответил герцог. «И я готов к этому. Скажу больше, я рассчитываю на это. То, что я вижу сейчас, вообще меня не впечатляет». «Морозов говорит, что ты сильно разогнался. Может, притормозишь?» «Лизонька, я же люблю тебя больше жизни. Ты это знаешь. Но дай большим мальчикам вести войну». «Но Морозов тоже большой мальчик», — резонно заметила императрица. «Верно», — сказал Доброхотов. «Хотя вместо Павла я бы предпочел здесь видеть Ивана, его батюшку. Вот ему бы, наверное, я уступил командование. А Паша? Ну, пускай догоняет, если хочет отличиться». На веселый смех Доброхотова в трубке послышался неуверенный смешок императрицы. «Доиграешься ты когда-нибудь, Макс?» «Это точно», — сказал он. «Помнишь, в детстве я тебе говорил, что я не планирую умереть в постели?» «Да, конечно. Ты все уши мне прожужжал». «Так вот, ничего не поменялось. Я хочу погибнуть, как мужчина, в бою». «Но можно не прямо сейчас?» — рассмеялась императрица. «Можно. Да, собственно, я еще и не планирую, ведь вокруг так много интересного». Из динамиков рубки раздалась сирена воздушной тревоги. Герцог нахмурился и обернулся. «Кто это?» «Ваша светлость, посмотрите!» — кивнул на радар командир корабля. «Что там у тебя, Макс?» — обеспокоенно спросила императрица. «Похоже, я добрался до самого интересного», — усмехнулся он. «Все, отбой. Мне нужно повоевать. На этот раз по-настоящему». Герцог положил трубку и посмотрел на радары. Потом уже взглянул на большие экраны внешних камер, где невооруженным взглядом было видно, что в их сторону направляется несколько здоровенных боевых дирижаблей. А два из них, особо громадные, идентифицировались как авианосцы. И прямо сейчас с их летных палуб стартовали боевые самолеты. Некоторый компьютер тут же определил как китайские разработки. «А вот и кукловоды пожаловали», — рассмеялся Доброхотов. «Ваша светлость, рекомендую отступить. Врагов намного больше». «Отступить!» От громкого смеха отшатнулись его подчиненные. Похоже, герцог Максимилиан Доброхотов впал в боевое безумие, которое досталось ему от его далеких северных предков. У присутствующих вокруг людей холодок по спине побежал. Именно в таком состоянии герцог творил такое, о чем потом жалел, совершая как самые мерзкие поступки в своей жизни, так и самые великие. Именно в таком состоянии он был неудержим, и, кажется, прямо сейчас всем присутствующим людям предстоит бой не на жизнь, а на смерть. Мой переход по туннелю прошел без происшествий. На самом деле, я немного удивился этому, точнее тому, как грамотно был построен тоннель. Его стенки были достаточно прочными, чтобы удерживать теневых тварей, рвущихся внутрь. Они бились о его своды, но не могли даже продавить его. Неужели в этом мире есть полноценные теневые маги? Как бы то, что я видел, говорило в пользу этого, но меня терзали смутные сомнения. А еще понимал, что 12 часов, которые я дал для существования туннеля, явно истекут раньше, и тогда туннель схлопнется. И чтобы успеть сгонять туда-обратно, мне нужно поторопиться. Теперь я поднялся по ступенькам вверх. В лицо мне ударило яркое солнце, а со всех сторон навалился жаркий влажный воздух. Это и неудивительно. Я оказался на опушке тропического леса, хотя совсем недалеко были видны здания какого-то города. «Ты кто такой?» — раздался голос сзади на индусском. Я повернулся. Ну да, небольшой лагерь, по территории которого ходят ребята индусской внешности, хотя и чернокожих здесь достаточно много. «Где Раджа?» — снова задал он глупый вопрос. «Да где-то там», — махнул я рукой себе за спину. «По кусочкам валяется, скорее всего». Я не терял времени и, в принципе, оценил обстановку. Чернокожие все как один были простолюдинами. Судя по всему, слугами или помощниками. А вот полтора десятка индусов были одаренными, но ничего выдающегося. Несколько мастеров, остальные — ветераны и воины. В принципе, можно попробовать переговорить и понять, какого хрена тут происходит. «Слышь, уважаемый», — уточнил я. Вражеский переговорщик сцепил зубы и прыгнул вперед, взмахнув здоровой глефой. Вот тут меня ждал сюрприз. Мой доспех затрещал, но выдержал. А я сам отлетел в сторону, вписавшись в дерево. Даже пришлось два раза моргнуть, чтобы пелена с глаз сошла. Что за херня? Передо мной минуту назад был средненький мастер, а сейчас на меня в атаку шел примерно высший маг. Что происходит-то? С другой стороны, в меня полетели два огненных шара, и одна молния долбанула меня прямо в темечко, существенно просадив доспех. Пришлось уходить перекатом. Один раз, второй, третий. Вокруг меня уже скопилось четыре физика, которые безостановочно атакуют. Вот это новость. Их ауры светились ярчайшим светом. Это что, была маскировка? 15 высших магов в каком-то занюханном месте ждали меня, кинув на себя маскировку? Что ж, это будет сложно, но они на того напали. Безотказные пещерные мишки воплотились рядом с магами, начав их мгновенно кромсать когтями. Да, я не думал, что таких мощных одаренных мишки завалят, но, по крайней мере, они отвлекут их от меня. Ну а пока я справлюсь с физиками. Первый из них рванул вперед в самоубийственном броске. Больше от неожиданности, чем от испуга, я взмахнул молотом, одаренного сложило пополам. Он полетел вперед, сбивая несущихся ему навстречу помощников, как кегли. «Низко полетел. Видать, к дождю». Не смог удержаться от старой бородатой шутки. Но уж очень забавно это выглядело со стороны. Потом они подскочили ко мне все вместе, и уже стало не так забавно. Враги были сильными, били мощно, доспех держали крепко. Да буквально через пару-тройку финтов я понял, что с техникой фехтования у них полный швах. Как могут такие сильные одаренные так бестолково относиться к обучению, ведь их навыки фехтования были примерно, ну да, на уровне мастера, которых я увидел самыми первыми. Эти одаренные были не очень хороши в фехтовании, но видно, что они слажены в действии группы. Имеющие из них длинное древковое оружие пытались держать меня на расстоянии. Бойцы же с короткими мечами и кинжалами постоянно выскакивали слева и справа, стараясь зацепить меня со всех сторон. Даже два слабых теневика у них были, которые настолько привыкли убивать людей безнаказанно, что, похоже, очень удивились, когда один за другим отправились в дальний полет от удара моего молота после того, как решили прирезать меня сзади. Тупые ублюдки. После этого я думал, что враги начнут действовать аккуратнее. Это было как бы логично. Они увидели мой потенциал, и им нужно было перестроиться. Но куда там? Они усилили напор, бросаясь на меня в самоубийственной атаке. Это было непонятно, иррационально и тупо. Я силой опустил молот на голову еще одному отчаянному мечнику, переломав ему все кости сразу и превратив в мешок с раздробленными костями. Враги, как по приказу, бросились на меня уже хаотично, пихая и тыкая, режущий колющим с оружием. Я отступал, собираясь переходить в контратаку. И тут случилось странное. Сначала один, потом второй физик вспыхнул внутренним пламенем, и на несколько мгновений их потенциал увеличился до магической категории. Удар глефа, врубившийся в землю там, где меня уже не было, соответствовал взрыву артиллерийского снаряда. Причем не обычного, а магического. Я же благоразумно ушел в тень, разорвав дистанцию. Как только опять возник в нашем мире, я быстро, крутанув над головой, запустил молот в полет. «Не вы одни умеете тут косплеить артиллерию!» Молот, напитанный силой, ударился в землю, комья земли, щепки деревьев и индусские одаренные полетели во все стороны. Я про себя хмыкнул, подумав, что хорошо было бы, если бы молот возвращался обратно в руку. Надо потренироваться над этим на досуге. Знавал я одного самовлюбленного парнишу, который в моей прошлой жизни искренне считал себя богом и проворачивал подобные трюки с молотом. Но он плохо кончил, и виноваты в этом были, как ни странно, женщины. Однако пару интересных трюков я у него подсмотрел. Это все в будущем. А сейчас индусские одаренные, вскочив на ноги, снова бросились ко мне. На этот раз из ножен со свистом вылетела моя верная аквила. Да что тут происходит? В следующее мгновение тела этих первых двух одаренных вспыхнули уже на физическом плане ярким пламенем, и груды пепла осыпались на землю. Остальные также мгновенно прокачались до максимума и бросились ко мне, яростно размахивая оружием, как будто торопились. Хотя, почему как будто? Судя по первым сгоревшим товарищам, так и было. Я уже понял, в чем тут дело. И просто, скользнув в тень, снова ушел из зоны поражения. Выйдя в нормальное пространство, я увидел, как сгорели все остальные одаренные один за другим. С легкими хлопками все индусы превратились в пепел. Обернувшись, я увидел только розовые пятки чернокожих простолюдинов, которые быстро мелькали. «Охренеть!» — проговорил я, подойдя, чтобы осмотреть кучки пепла. От них ничего не осталось. Ни оружия, ни одежды, ни даже зубов. Были ли это вообще люди? Ну, сейчас я уже в этом сомневаюсь. Но, в принципе, скорее да, чем нет. Я не мог так ошибиться. А вот то, что они с собой сделали... Да ладно, не может быть. Есть у меня одно предположение из моего прошлого опыта, но оно требует проверки. К сожалению, с этими кучками пепла сложно уже договориться. Мне пришла в голову запоздалая мысль, и я улыбнулся. Не зря говорили «Сандер, ты чертов счастливчик!» Ведь, прорвав теневой купол, я уничтожил сотню одаренных, внезапно и беспощадно. А если бы я так не сделал, то эта сотня прошла бы похожие метаморфозы. Даже не знаю, как мне надо было с ними всеми справляться. Сбоку раздался тонкий вой живого человека. Пройдя немного дальше, я увидел, что одному местному папуасу не повезло. Его завалило деревом, рухнувшим от взрыва после применения техник индусами. Я попеременно проговорил на нескольких языках, после чего папуас заговорил со мной на ломаном французском. «Помоги!» — кивнул он мне. «Так, не дергайся». Я подхватил одной рукой ствол и легко скинул его. Нога была сломана в двух местах. «Ну что, жить будешь?» «Я сказал, не дергайся!» — рявкнул я, пытаясь вспомнить уроки первой помощи. Я уже потянулся к раненной ноге бедолаги, но вовремя вспомнил. «А, ну да, анестезия!» Легким щелбаном я отправил папуаса в бессознанку, соединил руками кости и влил в ногу энергию. Это был неодаренный, но нога срастется нормально, кости уже схватились. Найдя чистую тряпку, я наложил из двух веток клубок, тщательно зафиксировал, после чего легонько дотронулся до лба пострадавшего, приведя его в чувство. «А, что?» — вылупил глаза тот. «Ничего, жить будешь. Еще побегаешь», — сказал я. «Теперь рассказывай, где я нахожусь». «Республика Мадагаскар», — сказал он. «Да ладно. Ни хрена себе меня занесло. А кто эти? Махнул я рукой в сторону кучек пепла. Славные освободители, которые несут мир нашему народу. Как-то слишком топорно и заученно произнес он. Да ладно. Индусы захватили Мадагаскар? Нахмурился я. Вроде Китай же должен. Войны Великого Дракона и войны Мирного Востока объединились, дабы нести просветление в наш мир. Снова подкинул мне идейку юноша. Ага. Значит, китайцы с индусами спелись, покачал головой я. Но теперь, по крайней мере, проясняется, с чего китаёзы такими бесстрашными стали, что с мельчиками полноценное восстание затеяли. Это все ваши господа или были еще другие? В городе их много. Он рукой указал на здание неподалеку. То вся эта группа здесь. Основные воины пошли вперед, эти оставались здесь. Нас наняли вести и сидеть здесь. Здесь сидеть, да? Да, я понял про здесь. Спасибо. Шнырька уже вовсю суетился по палаткам. Немного денег, немного снаряжения, немного оружия. Все среднего качества, но тем не менее. Я посмотрел в сторону города. Над ним висело порядка десятка дирижаблей. Было видно, что у всех у них развивался штандарт с красным драконом. Индусы, получается, если и были, то без техники. Прямо сейчас меня занимал один вопрос. Возвращаться обратно в Галактионовку или сгонять в этот милый городок на небольшую разведку? Римская империя. Квартал аристократов. Старший следователь по особо важным делам Антонио Сталлоне еле успел отпрыгнуть, когда из двери выскочил молодой дознаватель и тут же вывалил содержимое желудка на прекрасную мраморную лестницу, которой была не одна сотня лет. «Да каппа! Ты совсем охренел, молокосос сраный!» Антонио скрупулезно посмотрел на свои безукоризненно блестящие черные туфли. Но нет, вроде на них ни капли не попало. Прямо сейчас он находился внутри виллы одного из самых уважаемых жителей Рима, сенатора Скортезе. Антонио был лучшим следователем по особо важным делам. Фактически он подчинялся только одному императору Священной Римской империи, и просто так его никогда не вызывали. Хотя инцидент с сенатором уже подразумевал его присутствие. Кому попало такое деликатное дело, не поручишь. «Извинитесь, сеньор!» Парень безуспешно пытался сдержать второй спазм, но не удалось. И вторая порция полупереваренной утренней пасты улетела на розовые древние ступени. «Молодежь!» — неодобрительно покачал головой Антонио и ступил через порог. Про сенатора ходили неподтвержденные слухи о его, так сказать, причудах и необычных сексуальных вкусах. Нет, Антонио точно знал, что так и есть, но у богатых свои причуды. И пока это не мешало интересам государства, он закрывал глаза, предпочитая в случае чего шантажировать этими сведениями. Но сенатор знал, что Антонио знает, и Антонио знал, что он знает. Всех все устраивало, никто ничего не нарушал, и жили они своего рода в гармонии. Эту комнату он видел на фотографиях, хотя лично здесь еще не был. Комната для развлечений, куда часто съезжались знатные люди, чтобы предаться похоти и разврату. Всему тому, что обсуждает общество, недостойно порицания и чем не должны заниматься приличные люди. Но все, что происходило в этой комнатке, здесь и оставалось. Ну, почти все. Так вот, сейчас это все напоминало какую-то адскую бойню. Вокруг валялись ошметки тел. Всю стену ровным слоем покрывала кровь. Скрюченные и переломанные конечности и тела валялись повсюду. У Антонио был крепкий желудок старого оперативника, но даже у него подкатило к горлу. Гораздо неприятнее было то, что он даже не мог представить, кто и как это все сделал. «Господин старший следователь!» — сбоку подошел усатый сержант Капелла, которого он знал не один десяток лет. «Привет, сержа!» — поприветствовал он за руку простого сержанта Карабинера. К нему он испытывал больше уважения, чем к большинству других молодых аристократов, которых устроили в теплое местечко их богатые родственники. «Что тут произошло? Есть предположение?» «Только одно», — кивнул он. «Ну, тогда показывай», — кивнул Антонио. И они подошли к центру зала, где плотность мертвых голых тел была наиболее большая. Посередине что-то стояло, накрытое окровавленной шелковой простыней. Сержант сдернул, и Антонио уселся на корточки, хмыкнув. Перед ним стояла каменная плита, изрезанная какими-то иероглифами. Антонио был сильным одаренным и почувствовал, что прямо сейчас от этого Несомненно, артефакта исходит какое-то остаточное излучение. Вот только что это такое, не мог никак распознать. Сталлоне хмыкнул еще раз и достал из внутреннего кармана футляр с очками. Все давным-давно говорили, что он может настроить зрение самостоятельно, но Антонио нравилась старая пенсне, которая досталась ему от самого прадедушки. Он считал, что выглядит в них более загадочно. Нацепив артефактные стекла на нос, он прищурился. «Да ладно. Серж, мне же не кажется, что маленькие человечки на этом камне трахаются».